Гелиас, чьи щиты были пробиты и броня повреждена, парил рядом, слабо искря. После этой стычки ему нужен будет ремонт. Держа Гуаньдао наготове, я внимательно всматривалась в образовавшееся облако пыли, выискивая признаки движения противника. В этот момент прозвучал сигнал приближения скимитара с арчвингом. И в этот же миг из пылевой завесы стремительно вынырнул змей прямо на меня. Стоя на краю склона, блокирую открытую пасть копьем, и мы оба начинаем падать с горы. Только у Грим есть крылья, у меня нет. Временно. Оттолкнувшись от головы змея, не оставлявшего попыток меня растерзать своими зубами, создаю червоточину и спустя мгновение нахожусь уже высоко над горой. Недалеко от меня в воздухе зависает скимитар, и от него отделяются мои механические крылья. Арчвинг – это устройство, созданное для ведения боя в космосе. Своим видом напоминая крылья, крепившиеся сзади, они позволяли тенно свободно летать в космосе и эффективно противостоять летательным аппаратам противника различных размеров. Адоната Прайм – венец ракинского творения в балансе между защитой и атакой. Выполненная в привычном империи бело-золотистом дизайне, она сеяла смерть и разрушение в пространстве космических сражений. Основным оружием ей служила Гретлер – корабельная гренирская спаренная пушка с разрывными снарядами, позволяющая контролировать дальность взрывов. Оружием ближнего боя шел Веритакс Призма. Этот длинный, широкий меч, покрытый призматическими кристаллами, был создан специально для вскрытия укрепленной космической брони, с чем великолепно справлялся. Раскрывшись по пути, Адоната подключился к фрейму сзади и остановил мой полет. Под левым крылом был закреплен Веритакс, под правым Гретлер. За последний я и взялась, выцеливая в грубом гренирском прицеле змея, что, наконец, обнаружил внезапно пропавшую добычу и устремился ко мне. Застыв в воздухе на одном месте, я дождалась, когда противник подлетит на достаточное расстояние, и только тогда открыл огонь. Гренир для своих кораблей создавал Гретлер мощной пушкой, но с низкой скоростью стрельбы. Поэтому Грим со своей высокой скоростью с легкостью смог от них увернуться, почти. Серия хлопков, прозвучавших в воздухе вместе с яркими огоньками, и от змея раздается крик настоящей агонии, когда его чешуйчатое тело содрогается от взрывов, произошедших слишком близко. Дракон разворачивается от меня в противоположную сторону и, теряя куски плоти и создавая кровавый черный дождь под собой, судорожно взмахивает чудом неповрежденными крыльями. Похоже, что инстинкт самосохранения пересилил ярость и обиду в древнем монстре, раз он, наконец, предпринял попытку к бегству. Но ей не суждено было увенчаться успехом. Сменив пушку на Веритакс, я бросилась вниз за ним, ускоряясь до предела и оставляя за собой энергетический шлейф. Видимо, дракон боковым зрением заметил, что теперь его скорости было недостаточно, и я быстро сближаюсь с ним. Он бросил попытки сбежать и развернулся ко мне, широко расправив крылья и заревев. Но, как и прежде, его звуковая атака никак на меня не повлияла. Грим попытался убрать голову с траектории движения моего меча. Лезвие лишь кончиком прошлось по маске, легко рассекая твердую кость, и дальше глубоко вонзаясь в чешуйчатое тело. Оно прошло от головы до хвоста, оставляя после себя раскрытую рану и начисто срезав одно из крыльев. Завершив атаку, затормозив и развернувшись, я спокойно наблюдала, как древнее существо свергалось на землю, не прекращая реветь, пока не скрылась в образовавшемся от крови черном облаке где-то у подножия горы. Не став наблюдать, как остатки Грим исчезают, я уже собиралась отослать Фрейма и полностью возвратиться на занятие, как раз успев к окончанию теоретической части урока, но тревожный голос Ардиса мне в этом помешал. «Прошу прощения, оператор», — прозвучал голос Цифалана с нотками вины. «К сожалению, без вашего присутствия Ардису не представляется возможности разобраться с возникшей угрозой Грим в безымянном поселении без серьезных повреждений спектру. Это была скверная новость. В свете ограниченной возможности восполнения ресурсов, потеря даже одного спектра была крайне нежелательна. Если к тому же у меня был шанс его сохранить, со сколькими Грим ты столкнулся?» Спрашиваю его, отвлекшись на происходящее в Биконе. «Одним. От. Что?» Привел меня в растерянность его ровный ответ. «Что за вид?» «Известный, диссталкер», — мрачно прозвучал он, анализируя вид и рост особи, несколько старше, чем встреченный вами на инициации. И это уже сильно меняло дело. Со стаями Беовульфов или Урсардис имел все шансы самостоятельно разобраться, но против такого противника шансы резко снижались. Если учесть также, что при возможном поражении, Гримм нападет на поселение, жертв может быть много. Этого нельзя было допустить. Хорошо, я подсоединюсь к спектру, вновь собираюсь отправить новую на орбитер и подключиться к сражению, как снова звучит еще более виноватый голос Цифалана. Ордис не хотел бы отвлекать оператора еще больше, но ближайшая к Варфрейму деревня посылает на всех каналах сообщение об атаке на нее большой группы Гримм. «Где?» – нахмурившись спрашиваю. Это уже было совсем не смешно. Одновременно удерживать контроль над связью с двумя контактами довольно непросто, но сразу с тремя будет весьма затруднительно. Вся информация загружена, с готовностью отзывается Ордис. На моей карте возникает отметка атакованного поселения. Оно и правда было совсем недалеко, на границе видимости с моей позиции. Причина, почему я ее раньше не заметила, в процессе поиска залежей праха в том, что оно расположилось с другой стороны горной цепи, где велись мной раскопки. В ходе сражения со змеем я как раз оказалась с противоположной стороны. По информации в сети, в этой деревне должны проживать охотники, продолжает Цифалан информировать. Но, видимо, они не справляются с нашествием одновременно неверморов и беовульфов, о которых сообщается по связи. Деревня называлась просто Гринс, зеленая, и была гораздо больше безымянного поселения. Следовательно, она имела большее население, но при этом не имела защитных стен и других механических средств обороны, как в том же безымянном. Это точная информация, в сомнении переспрашиваю после прочитанной краткой сводки. Данные, что были в открытом доступе, ответил, словно пожимая плечами, Цифалан. Можешь отключаться от спектра, и подготовь скиметар к оказанию воздушной поддержки, с тяжелым вздохом говорю я. Хотела ведь успеть разобраться с проблемой до окончания лекции порта, и успела, если бы не возникли новые, невесело отмечаю про себя, отослав поврежденный Гелиос на орбитер и взяв курс полета на атакованную деревню, не собираясь оставлять людей на возможную смерть. Тем временем в Биконе теоретическая часть урока закончилась и началась практическая. Активировав атласовских рыцарей и собрав ополчение, Варс выдвинулся из поселения по дороге к шахте. По пути эта группа защитников с облегчением встретила целых рабочих, не считая мелких ранений и растяжений. Узнав от них, что впереди охотник сражался с Гримм, староста с остальными поспешили к нему. Возможно, для кого-то это могло показаться безрассудным и бессмысленным, пытаться помочь охотнику людям без ауры, но староста и не собирался бросать в бой жителей. Для этого у него были рыцари. Остальные были добровольцы, осознающие, что, если единственный их охотник падет перед Гримм, поселение, несмотря на наличие стен и прочих технологических устройств, серьезно упадет в защите. Приблизившись к месту сражения, группе открылась сцена огромного скорпиона, без остановки атакующего того, кого они привыкли видеть в качестве статуи на площади. Фрост постоянно двигался спиной назад, отражая острые жвалы и атаки жалом. На его броне уже были видны отметины вскользь пропущенных ударов. Смертельная игра, где один постоянно атакует, пытаясь подловить верткую жертву, а другой лишь защищается, заставила ополченцев в нерешительности замереть на безопасном расстоянии. Они попросту опасались приблизиться к этой махине смерти, с неимоверной для них скоростью двигающей своими конечностями. Варс, наоборот, максимально внимательно следил за ходом сражения, но также не решался отдать приказ рыцарям открыть огонь по Гримм, опасаясь, что роботы заденут Фроста, слишком близко находящегося к противнику. В какой-то момент Руфус в изумлении поднял брови. Ветеран революции, просто опытный воин, начал замечать, что движения Фроста на мгновение замедлились, что его чуть не пришпилили в этот момент жалом, но после стали более уверенными, ускорились. Словно кто-то или что-то вдохнул новую жизнь в доспехи. Наконец, Фрост, оттолкнувшись от клешни, несколько разорвал дистанцию между ним и диссталкером. Обрадовавшись, староста уже хотел приказать рыцарям открыть огонь, но разочарованно промолчал. Едва охотник отскочил, приземлившись на землю, как его мечи начали мерцать, покрывая синим, и он вновь прыгнул на противника. Разведя клешни и раскрыв жвала, скорпион намеревался поймать свою жертву в полете, но за мгновение до этого Фрост совершил сальто назад, оттолкнувшись буквально от воздуха, и оказался на земле, где перед ним предстала открытая нижняя часть туловища Гримм. Охотник не собирался упускать такой возможности. Дисталкер, осознав свое уязвимое положение, обрушил свои клешни вниз, в попытках защититься, но Фрост этого не позволил. Проведя скомбинированную серию ударов, Он отбросил одну из конечностей и заблокировал другую. Оказавшийся свободным меч охотник метнул в землю, от которой тот отлетел, вонзившись в тело скорпиона наполовину и после притянувшись обратно в руку владельца. Люди даже не успели увидеть эту атаку, даже староста едва заметил мелькнувшее лезвие меча, зато все видели, как снизу на землю начала струиться черная жидкость. Заскрежетав от боли, древний грим всем своим телом совершил рывок на Фроста, собираясь его протаранить. Ему пришлось подпрыгнуть, уклоняясь от жвала и становясь отличной мишенью для хвоста. Охотник едва успевает скрестить над собой мечи стороной с крюками, все еще находясь в полете, блокируя жало у его основания. Скорпион сразу же попытался дернуть хвостом назад, но только насадился на крюки. Яростно начав дергать хвостом из стороны в сторону, грим добился того, что Фрост сорвался у него с крючка с приличными кусками плоти на крюках, серьезно повредив хвост. Приземлившись с перекатом в стороне, охотник быстро поднялся на ноги. Ополченцы продолжали молча, с восхищением и неверием, следить за ним, и даже староста, забыв про рыцарей, во все глаза наблюдал за боем. Смахнув с мечей черную плоть, Фрост наставил лезвие на раненого, но еще не побежденного и очень злого противника. Бой продолжался. В Биконе уроки профессора Порта студенты одновременно любили и не совсем. С одной стороны, ему иногда удавалось захватывать и приводить на занятия живых экземпляров его предмета, с другой, его долгие и очень увлекательные, как он сам искренне считал, истории из прошлого. Поэтому сегодняшнюю просьбу прийти на занятия сразу в боевом снаряжении, многих взбодрило. Еще больше студентов, входивших в аудиторию, воодушевляла прикрытая клетка, из которой доносилось злобное шипение. Но профессор оказался очень коварен. Перед встречей с неизвестным гримом, принявшись просвещать молодые умы своими рассказами из прошлого, в которых, попутно восхвалению своей гениальности и изобретательности, описывался новый вид древнейшего врага человечества, совсем неудивительно, что большая часть студентов постепенно отключалась и почти переставала слушать профессора. Вскоре после начала занятия Руби пополнила их число, едва не разлегшись на парте и лениво посматривая по сторонам. Именно благодаря этому она первой заметила странное поведение своей напарницы, сидящей рядом. Поведение Аи так нельзя было бы назвать обычным, но, проучившись и прожив с ней в одной комнате, на одной кровати, уже некоторое время, Руби несколько научилась различать настроение и поведение напарницы. Как раз сейчас могло показаться, что Эя, как всегда, сидя неподвижно и устремив свой редко моргающий взгляд на доску, внимательно слушает профессора. Но на этот раз мелкие детали, которые подмечала Руби, портили привычную картину. Глаза, хоть и направлены в сторону преподавателя, едва заметно дергаются, словно выискивая кого-то. Веки слегка дрожат, а брови хмурятся. Руби могла бы поклясться, что и ее губы, скрытые под шарфом, сейчас сжаты в тонкую линию. На этом моменте мысли Роуз о странностях напарницы приостановились и повернули на момент в лесу вечной осени, когда она впервые увидела открытую улыбку своей напарницы без шарфа, но, встряхнув головой и хлопнув себя по щекам, вернулась к размышлениям о текущем странном поведении напарницы. Хоть и чувствовала, как горят у нее щеки, и отнюдь не от ударов ладоней. Итак, к вопросу о недовольстве Аи. Либо она так остро реагирует на описание нового вида грим, написанного на доске, либо ее тревожит что-то совершенно другое, размышляла про себя Руби. И мой долг, как лучшей в мире напарницы, разделить с ней ее переживания Аи. И вот мы подходим к тому моменту, когда злобные твари были побеждены, прервал мысленный поток грандиозных планов Роуз профессор. Итак, после того, как я рассказал, насколько же опасны эти небольшие монстры, кто из вас, охотники, отважится сразиться с ним? Воодушевленно проговорил Питер Порт. Несколько поднятых рук, в том числе Вайс, рассчитывающий подтвердить свой статус одной из лучших студенток, Янкой Норы, которым просто хотелось подраться с гримом, стали ему ответом. «Ох, сколько добровольцев!» – басисто хохотнул Порт. «Похоже, опасности, о которых я рассказывал, совсем вас не запугали». Однако, многозначительно поднял палец вверх. Так как этот противник и правда может доставить немало проблем даже опытным охотникам, сразиться с ним я попрошу самого опытного из вас, и указал на первый ряд. Но даже не следуя взглядом его жесту, Всем было и так прекрасно известно, о ком говорил преподаватель. Та, что без каких-либо проблем в кратчайшее время разделывалась со своими противниками на практике упорно и медленно, ведя обучение каждый бой у Глинды. Взгляды всех устремились к Кае, как всегда сидевшей на первом ряду рядом с Руби. И если у всех эти взгляды различались, но в основном были заинтересованными, ожидающими, то лишь у ее напарницы он был несколько обеспокоенным. Молча кивнув, Ая встала со своего места и вышла к профессору, встав напротив клетки. Питер одним взмахом убрал ткань, и заинтересованные зрители подались слегка вперед, с интересом рассматривая нового грим. Крип, как и на схеме, имел вместо задних конечностей мощный хвост с наростами и больше костяных пластин на спине и плечах. Верхнюю часть лица полностью закрывала белая маска с красными линиями. Он едва доставал ростом до Барбатоска и мог показаться не таким уж сильным противником по сравнению с урсами и биовульфами. «Вы готовы показать свое мастерство, мисс Касси?» — бодро воскликнул Порт, вскинув свою пушку-секиру дулом на замок клетки, где злобно рычало порождение тьмы. А я вновь молча кивнула, так и не произнося ни слова, и сняла свой меч с захватов, выставив вперед. Порт, только и ждавший этого, выстрелил и сбил замок с клетки. Дверь со звоном распахнулась и на волю вырвался Крип, мгновенно определившись с целью и помчавшийся на Аю. Руби молча продолжала наблюдать за ней, надеясь, что ее подозрения были неоправданы и являлись лишь игрой воображения. Но, как бы то ни было, она намеревалась поинтересоваться об этом и предложить свою поддержку, хоть и моральную, после занятия. Ведь ничего же не может произойти во время него так. Деревня Гринс располагалась на юго-востоке континента недалеко от одного из основных торговых трактов, проходящих от моря Лаверс до самой столицы. Ее жители в основном занимались садоводством и не были так сильно популярны у торговцев, считаясь глубинкой. Но людям и без этого хорошо жилось. Аккуратные одно- и двухэтажные домики составляли деревню, и к каждому примыкал небольшой сад. Там они занимались единственным источником их дохода, изобилуя разнообразием и некоторыми редкими растениями, которые могли прорастать лишь в местном климате. И даже нападения грим на деревню происходили очень редко по статистике таких отдаленных селений. А когда все же нападали, несколько охотников, проживающих здесь со своими семьями, с легкостью отражали малочисленные группы монстров. Но не сегодня. В основе образования этой деревни как раз стояли охотники, являющиеся символом защиты. И, когда в разгар обычного дня над окружающим лесом поднялся многоголосый вой, они поспешили на окраины деревни, чтобы защитить свой дом. Но они не ожидали, что на этот раз противник будет столь многочисленным. С земли на них устремились биовульфы, среди которых мелькали альфы, с воздуха неверморы средних размеров, превышающих рост обычного человека. Опытные охотники, уже в годах, пережившие не одну схватку, без промедления встретили их и попытались не допустить прорыва грим в деревню. У них это почти получилось. На земле монстров встречали острые мечи, копья и другие разнообразные предметы ближнего боя, в небо устремился поток пули и стрел, свергая неверморов на землю. Но, когда грим начали выходить из леса буквально со всех сторон, линия защиты была прорвана. Охотники были сильны, но их было мало, чтобы прикрыть все проходы, и так монстры смогли обойти их и устремились к беззащитным жителям, спрятавшимся в домах. Видя это, охотники последовали за ними, ведь там находились и их семьи. Так сражение полностью перешло в деревню. В небе летали черные птицы, швыряясь своими перьями, внизу по улицам и крышам домов разбредались черные волки. О сохранении построек или садов никто из защитников уже не думал, беспокоясь лишь о сохранности жизни жителей. Они в полную силу применяли свои проявления и оружие. Хаос охватил все поселения, когда куда ни кинешь взгляд, наткнешься на монстра, разбитую изгородь или поврежденные стены, крыши домов. И хотя по земле стекала пока что лишь черная кровь грим, момент, когда черный цвет смешается с красным, должен был вот-вот настать. Снеся голову очередному биовульфу, уже немолодой охотник с сединой оперся на свой меч, прослуживший ему не один десяток лет, позволив себе небольшую передышку, без эмоций наблюдая за падением безголовой туши. Почувствовав горелый запах и переведя взгляд чуть выше, он с горечью наблюдал за поднимающимся столбом дыма между домами. А ведь где-то среди построек спряталась его жена с ребенком, не успев достигнуть своего дома, который он первым делом проверил после прорыва. Бросить все и пойти на их поиски ему мешало лишь осознание того, что другие его товарищи были в таком же положении, сражаясь с противником, и, быть может, как раз-таки уничтожив Гримм на их участке, они тем самым спасали его семью, а он, снеся голову Беовульфу, только что спас близких одного из них. Поэтому, выбросив из головы посторонние мысли, он кинулся к следующему противнику. Монстр, собирающийся ворваться в уже покореженные двери дома, лишился вначале занесенной для удара лапы, затем одним слитным движением и верхней части тела. Охотник, защитив еще одно жилище и спрятавшихся в нем, поднял голову к небу. В раздражении он наблюдал за летающими тварями, не имея дальнобойного оружия. Но в следующую секунду его глаза широко расширились в неверии. Сначала в клёкот неверморов ворвался все нарастающий свист, а затем небо расчертила рваная золотистая линия. И там, где она проходила рядом с монстрами, Гримм устремлялись вниз, разрубленные пополам. Стая всполошилась. Неизвестный, новый враг с большой скоростью настигал их и тут же убивал. Они прекратили забрасывать деревню своими снарядами и начали подлетать друг к другу, собираясь в черное облако. Не перестающий наблюдать за этим с земли охотник, приглядевшись, смог мельком разглядеть их неожиданного союзника. Фигура, полностью закрытая в доспехи, с некими механическими штуками за спиной и, главное, с огромным, широким мечом. Неизвестная фигура с легкостью маневрируя в воздухе уклонялась от пытающихся схватить ее когтями и клювами неверморов, убивая их один за другим. И, когда все птицы собрались вместе, она сменила свой меч на огромную пушку и открыла огонь из нее, не снижая скорости. Охотник расслышал лишь тихие хлопки выстрелов, зато взрывы, последующие за этим, услышал очень отчетливо. Яркие огни, разрывающие и поджигающие стаю, привлекли внимание и других защитников. Зрелище огненного дождя из остатков неверморов им определенно понравилось и воодушевило. И это было лишь началом. Разобравшись со всеми противниками в небе, фигура отсоединилась от своего механизма и камнем рухнула вниз. Приземлившись на крышу двухэтажного дома в центре деревни, она высоко подняла руку. Те, кто из защитников и жителей смотрели на нее в тот момент, могли поклясться, что за спиной фигуры из золотистого света соткалось еще две пары рук. Повинуясь взмаху, от фигуры во все стороны устремилась золотая волна. Она беспрепятственно проходила сквозь дома и жителей, но оказывала сильный эффект на монстров. Гримм, попавшие под волну, замедлялись буквально до черепашьей скорости, даже если в этот момент находились в прыжке, озаряясь золотыми всполохами и мерцанием. Что могли подумать жители деревни, наблюдая за этим? Подлетая на максимальной скорости к атакованному Гринсу, я взяла под управление спектра и почти перестала обращать внимание на происходящее в Биконе. Кажется, меня вызвали на практику. Но даже так мне не обязательно было сосредотачиваться на происходящем, чтобы победить одного крипа. Все внимание было сосредоточено на спектре и фрейме. Достигнув места назначения, я сходу атаковала противника, приняв решение вначале зачистить небо. Уничтожив всех неверморов и оценив скверную ситуацию внизу, я отозвала Арчвинг, так как он не был пригоден для сражения на земле. Его оружие также редко использовалось без крыльев, так как из-за своих габаритов сильно снижало подвижность фрейма и несло существенные разрушения местности. Деревне и без этого хватало причиненных разрушений. Местами она уже горела и дымилась. Крыши и стены некоторых строений были обвалены. На улицах велись сражения малочисленных охотников с биовульфами. Мимо них мелькали безоружные жители, которых разрушение домов заставили выйти наружу. Защитникам удавалось прикрыть лишь некоторых. В образовавшемся хаосе, даже без угрозы с воздуха, они не могли физически разорваться и поспеть всюду. Я тоже не могла, не этим фреймом. Но Нова была способна на другое. Приземлившись в центре поселения на крышу здания, я сразу создала молекулярный заряд. Его радиус действия был таким, что полностью охватывал территорию поселения. Сигнатура была настроена исключительно на монстров. Среди биовульфов не нашлось древнего Гримм, как змей, встреченный мной ранее, поэтому никто из них не избежал моего воздействия. Попадая под заряд, Гримм в разы замедлялись и заряжались взрывной антиматерией. От них сейчас даже ребенок смог бы без проблем убежать. Теперь мне оставалось лишь как можно быстрее уничтожить их, пока действие эффекта не закончилось. Взявшись за Гуаньдао, я спрыгнула с крыши к ближайшей тройке биовульфов и вонзила копье в грудь ближайшему, пробивая насквозь. Антиматерия сдетонировала, и Гримм взорвался, задев остальных, исчезнувших во взрывах за ним. Ближайшие жители и охотники все еще находились в некотором ошеломлении. Это было мне на руку, так как они могли сами пострадать от детонации антиматерии. И если охотников еще защитит их аура, то простые люди могут серьезно пострадать. Стремительно двигаясь по улочкам, я наносила достаточно урона противникам, чтобы они подрывались, подбрасывая или отталкивая монстров от домов или людей, чтобы их не задело. Там, где это позволяло с дальней дистанции, применяла вейкор. Охотники, видя такое, попытались сами покончить с противником, но, обжегшись в буквальном смысле, предпочли заняться помощью раненым жителям. Нова была одной из самых проворных фреймов и позволяла двигаться очень быстро, преодолевая все большие расстояния и оставляя после себя лишь пятна крови с пеплом. Я почти успела уничтожить всех противников до окончания действия эффекта замедления и их остатки решила устранить, сэкономив энергию, так как сильно потратилась, чтобы закрыть молекулярным зарядом всю деревню. Параллельно этому я продолжала вести бой спектром близ безымянного поселения. Мне не удалось покончить со скорпионом в кратчайшее время. Рана, нанесенная снизу в тело, незащищенная костяными пластинами, должна была стать смертельной, но лишь сильнее разозлила грим. Может, я не попала в нужную область или этот вид отличался от тех, о которых рассказывал порт. Так или иначе, скорпион продолжал истекать кровью и уже не так часто использовать свой поврежденный хвост. Продолжая отходить и уклоняться, чтобы еще больше не повредить спектра, я ждала, когда силы противника, наконец, иссякнут. Но минуты шли, а дисталкер не собирался останавливаться. Он продолжал быстро двигаться и яростно атаковать своими клешнями, пытаясь схватить меня. В какой-то момент, отступив на метр от противника, я с некоторым удивлением осознала, что он перестал меня преследовать, повернувшись куда-то в бок. Проследив за ним, я только сейчас заметила людей и роботов со старостой во главе. Нетрудно было догадаться о следующих действиях дисталкера, особенно видя, как несколько людей в страхе попятились назад, своими эмоциями делая себя более приоритетной целью. Учитывая, как Грим резво двигался, он мог быстро настигнуть эту группу и успеть собрать кровавую жатву до момента своей смерти. Я не могла этого допустить. Смирившись с возможным выводом спектра из строя, я усилила поток своих негативных эмоций, переключив внимание обратно на себя. Собрав большую часть энергии в кракурах, я высоко подпрыгнула и вонзила оба меча в выставленную в защитном жесте клешню. Заряженные лезвия с легкостью прошли сквозь броню и от них по всей поверхности начал расходиться иней. Вынув мечи и отскочив назад, я могла наблюдать, как вся клешня покрывается сетью глубоких трещин и после лопается, разлетаясь осколками, словно хрупкое стекло. Скорпион начал беспорядочно крутиться на месте, издавая громкий скрежет и продолжая терять кровь с ошметками плоти. В этот момент по нему открыли огонь роботы, обрушивая град пуль на агонизирующее древнее существо, добивая его. Это выходило за привычные рамки, было слишком неожиданным и необычным, и оттого не менее пугающим. А я всегда заканчивала свои сражения с Гримом на занятиях максимально эффективно и быстро. Но сейчас она вела себя слишком пассивно и двигалась как-то неестественно. Крип постоянно набрасывался на нее, на что я просто уходила в сторону, пропуская мимо себя Грим и отражая его когтистые лапы с хвостом лезвием меча, даже не делая попыток ответить. Профессор Порт продолжал комментировать поединок, восхваляя новую тактику своей ученицы, в которой, по его мнению, она стремилась измотать противника. Но Руби, подкрепленная переживанием о состоянии напарницы, так не считала. Напряженно оглядевшись по сторонам, Роуз увидела, что никто из присутствующих кроме нее не замечал ничего необычного. Студенты просто с интересом смотрели на происходящее перед ними. Обернувшись, Руби тихо обратилась к Перрис Вайс, занявшим места на втором ряду. «Вам не кажется, что с Эй что-то не так? Что ты имеешь в виду?» — удивленно прошептала Шни в ответ. «Ну, неуверенно протянула Руби, не зная, как выразить свою обеспокоенность. Кажется, я понимаю», — внезапно для них кивнула Пира. «Мы ведь часто тренировались с Эй», — поясняет она для девушек. «И, как профессиональный боец, я несколько научилась читать ее движения», — задумчиво проговаривает, наблюдая за боем. «Сейчас в них нет присущей ей грации, уверенности, я бы сказала, неотвратимости», — слегка улыбается, вспоминая свой первый поединок с ней в лесу и последовавший проигрыш, но тут же начинает хмуриться. «Сейчас они не неуверенные, но рваные, даже, скорее механически неисправные. Она начинает движение и тут же останавливает его, словно натыкается на невидимое препятствие, и постоянно бросает взгляд по сторонам, хоть ее противник находится перед ней. Такое ощущение, что Эя пытается сражаться сразу с несколькими противниками, но останавливает себя, уже встревоженно закончила Пира свою речь. Присмотревшись к бою после ее слов, Вайс с удивлением также начала подмечать это. Вот Крип в очередной раз бросается на нее, и Эя отступает в сторону, пропуская его мимо себя, но при этом слегка поворачивает корпусом назад и тянется к пистолету, в последний момент останавливая руку. Она словно собиралась взяться за него и выстрелить куда-то в сторону. «Мне кажется, Эя чувствует себя нехорошо», — повторилась Руби. Перед началом практической части она выглядела чем-то очень взволнованной. И что тогда делать? Не можем же мы лишь из-за своих необоснованных подозрений остановить бой? Нахмурившись, спросила Вайс. Ведь если они окажутся в итоге неправы, это будет выглядеть неимоверно глупо. Остановить сражение одной из сильнейших студенток с таким простым гримом из-за возможного плохого самочувствия девушки. Но с другой стороны, если с их лидером действительно что-то серьезное происходит, может, это потерпит до конца занятия, неуверенно предположила Шни. «Я надеюсь», — сказала Пира, но она уже и так сильно затянула этот бой. Руби согласно кивнула головой, продолжая с тревогой следить за напарницей. Деревня Гринс. Оказавшись на самой окраине деревни, я преградила путь паре Грим. Их целью была женщина с ребенком на другой стороне дороги у полуразрушенного здания. Беовульфы, не собираясь отступать, одновременно бросились на меня. Когтистую лапу первого я рассекла Гуаньда и, сделав шаг назад, перекинула копье через спину, рассекая голову второго, который попытался вцепиться в меня зубами. С легкостью поднырнув под неуверенным взмахом оставшейся лапы, я отрубила ногу Беовульфу и, когда он упал, вонзила лезвие ему в костяную маску. С отчетливым хрустом повернув рукоять, вынула копье из мертвого противника и мельком взглянула на спасенных. Ребенок по взгляду явно находился в шоковом состоянии. Его мать, крепко прижимающая дитя к себе, напротив, смотрела на меня со смутно знакомым блеском в глазах. На секунду отвлекшись на них, я смогла заметить, как выражение лица женщины сменяется на гримасу ужаса. Это можно было бы считать естественной запоздалой реакцией на увиденную ею красочную расправу над гримом. Но глаза смотрели мне за спину. Слегка повернув голову и кинув взгляд назад, я на мгновение потеряла концентрацию. Позади меня, неизвестно как добравшийся до деревни и оставшийся незамеченным, полз древний грим-змей. Тело его было все покрыто ранами, часть из которых успела затянуться рваными шрамами. Одно крыло было начисто срезано, другое сломано. На месте одной из лап торчал обрубок. Заметив или почувствовав мой взгляд своим одним глазом, второй я все же достала тогда, когда задела его маску мечом Веритекс, сгруппировавший свое длинное тело змей выстрелил им в меня, широко раскрыв свою пасть. Безымянное поселение. Атласовские роботы прекратили свой огонь только тогда, когда Дисталкер свалился с ног на землю и замер без движения. Воспользовавшись образовавшимся затишьем, я сосредоточила свое внимание на происходящем в другом месте. Поэтому упустила момент, когда ко мне от группы прибывших, начавших тихо переговариваться, отделился один человек и подошел ко мне. Он что-то сказал мне, но я не слушала. И, не дождавшись ответа, он встал передо мной и снова что-то произнес. Только тогда я обратила на него внимание и заметила мелькнувшие движения за его спиной. Схватив парня за грудки и полуобернувшись, завожу его за себя и отталкиваю в противоположную сторону от вскочившего и бросившегося на меня скорпиона. Академия Бикон. На чистых рефлексах я продолжала уклоняться от атак Крипа, блокируя его хвост с когтями. С самого начала практики мое сознание было почти полностью сконцентрировано в двух других местах, где требовалась как можно более плотная соматическая связь с фреймами. Однако в какой-то момент, вновь пропустив мимо себя бросок грим, я ощутила серьезную опасность позади, хоть единственный враг находился прямо сейчас передо мной. Рефлексы сделали свое, отреагировав на внезапную угрозу. Деревня Гринс. Резко развернувшись, вскидываю вейкор, целясь в единственный глаз грим выстрел. Чувствую, как на теле смыкаются его острые зубы. Безымянное поселение. Резко развернувшись, вскидываю гаммакор, целясь в приближающееся жало выстрел. Спектра сносит с места обрушившаяся на него единственная клешня. Академия Бикон. Резко развернувшись, вскидываю лекс, целясь в Руби Вист. Разрыв связи. Женщина с ребенком, одна из тех, кто мельком видел воздушное сражение и наблюдал золотую энергетическую волну, накрывшую всю деревню, молча, с неверием и восхищением наблюдала за расправой над парой Грим. Обрушившаяся крыша заставила их покинуть укрытие и выйти на улицу, где их чуть не убили. Мысленно она уже восхваляла кого бы то ни было, отправившего сюда эту сверкающую божественную фигуру, творящую настоящие чудеса и спасшую их. Страхи и опасения стали быстро покидать ее, но увидев позади нее возникший силуэт огромного чудовища, большего, чем уже виденное ей сегодня, она вновь ужаснулась, невольно предупредив спасителя. Но было поздно. Резко развернувшись, Нова успела выстрелить лишь раз, попав в единственный целый глаз монстра, прежде, чем была сметена им. Смерть в который раз прошла мимо женщины с ребенком. Монстр вместе с оказавшейся у него в зубах фигурой пронеслись мимо них буквально в нескольких метрах, пробив собой стену и скрывшись в разломе. Охотники, добивающие остатки Грим в центре деревни, отвлеклись на все нарастающий грохот со стороны окраины. Следом за ним, пробив собой стену дома, на площадь вылетел змей, в челюстях которого многие с неверием различили фигуру, внезапно ворвавшуюся в деревню и повернувшую ход сражения в их сторону. С одним сломанным крылом змей не смог удержать себя в воздухе и с грохотом, сопровождаясь разрушением остатков дома, который пробил, упал вниз. Клацнув челюстью, он оторвал часть туловища Новы, за которую удерживал ее. Варфрейм, откинутый в сторону, безвольно прокатился по земле и замер без движения. Охотница, а никем другим прибывшая девушка в доспехах, по мнению жителей, быть не была, умерла. Такая мысль посетила одновременно всех охотников на площади. Но скорбеть из-за смерти их спасительницы у них не было времени. Ослепший Грим, на местах глаз которого находились рваные раны, начал вертеться на месте, извиваясь своим длинным телом и оглушительно ревя. Неизвестно как здесь оказавшегося, раненого змея нужно было как можно быстрее добить, чтобы он не причинил еще больше ущерба деревне. Когда дисталкер пал под выстрелами рыцарей, напряжение, сковывающее ополченцев, ушло. Это было близко. Да, кто знает, смогли бы наши стены остановить такую громадину, нервно высказывались они друг другу, не обращая больше внимания на Грим. Даже староста поддался охватившему людей настроению и не обратил внимания, что тело не начало исчезать, как это обычно бывает. Пока остальные переговаривались между собой, один из них направился к застывшему перед трупом Грим охотнику. «Это, должно быть, был для вас тяжелый бой. Вам нужна помощь?» – спросил он, но охотник застыл на месте, никак себя не проявляя. Прямо как в обычное свое время в поселении. «Вы не ранены?» – уже не так уверенно произнес парень, обходя охотника и становясь спиной к убитому монстру. Внезапно для него Фрост схватил парня за грудки и швырнул себе за спину, спасая тому жизнь от внезапно ожившего монстра. Охотник успел развернуться и вскинуть свое ручное оружие. Лазером он отрезал поврежденный хвост с жалом, устремившимся к нему, но не успел уклониться от замаха клешней. Тело Фроста отлетело назад и перестало подавать признаки жизни. Парень, которого заслонил собой охотник, лежа на земле, в оцепенении наблюдал за этим, в отличие от старосты, в рассыпную. «Открыть огонь!» — подавил он искры паники в группе, приказав рыцарям разойтись и начать стрелять, чтобы привлечь к себе Грим и отвлечь от людей с охотником. «Проверь, что с ним», — приказал он одному из подчиненных, кивнув на доспехи, крепко сжимая свой меч в руках. Грим тем временем бросался из стороны в сторону, уничтожая одного робота за другим и пытаясь схватить разбегающихся людей. Рыцари окружили Скорпиона полукругом, отступая перед его натиском. Ополченцы также вели огонь, но реже, чтобы не привлечь большее внимание к себе, чем роботы. Лишь Руфус с еще несколькими людьми изредка пытались атаковать его вблизи, но так, чтобы самим не попасться под жвало с клешней. Тактика Варса заключалась в истощении раненого монстра, но про себя он продолжал молиться, чтобы дисталкер уже окончательно сдох прежде, чем кончатся рыцари и начнут умирать его люди, или, чтобы охотник, по словам подчиненного, потерявший сознание, поскорее очнулся. Почти все присутствующие в аудитории Бикона сильно удивились и пришли в замешательство. Одна из известнейших в академии, наравне с первой, студенток Ая, уклонившись от очередного броска Крипа и находившись теперь перед ним, внезапно развернулась и вскинула один из своих пистолетов. Она целилась точно в Руби. Никто из присутствующих не мог понять, что происходит. Только ее цель, Роуз, испытывала не удивление или неверие, но страх. Страх не за себя, а за напарницу. Она ощутила ужас, когда поняла, что все ее подозрения сбылись, и с Эй действительно что-то происходило. Ведь глядя ей в глаза, Руби осознавала, что Эя смотрела сквозь нее, не видя саму девушку. Как будто Эя, держа ее на прицеле, наводилась на совсем другую цель. Может, осечка, неисправность механизма или курок просто не был нажат, но выстрел не произошел. Руби лишь успела заметить, как взгляд Эи расширился в осознании своих действий прежде, чем она закатила глаза. Словно кукла, которой разом оборвали все ниточки, она рухнула на пол, выронив пистолет с мечом. Недоуменные и встревоженные возгласы наполнили помещение. Гримм было все равно. Заметив, что его жертва стала уязвимой, он бросился к ней. Руби тут же вскочила со своего места, начав разворачивать косу в боевое положение, стремясь успеть защитить напарницу. За ней последовала Пира, раскладывая свой меч в копье и собираясь бросить его в Крип. Быстрее всех успел среагировать самый опытный из присутствующих в аудитории. Готового вцепиться в беззащитную жертву, Гримм в полете встретила пушка секира Порта, пробившая лезвием голову и отбросив его в сторону. Используя свое проявление, Руби сразу же оказалась рядом с напарницей, склонившись над ней в окружении паривших лепестков. «Ая, очнись, что с тобой?» На грани паники воскликнула она. «Профессор, что с ней?» Несколько спокойнее обратилась Вайс к преподавателю, как самому авторитетному. «Так, дети, разойдитесь», втиснулся Порт в образовавшийся круг из команд «Сверхновая» и «Рубин», склонившись над девушкой. Руби, отодвинутая Пирой, молча в напряжении следила за манипуляциями преподавателя. ХММ глубокомысленно огладил тот свои усы и, обнаружив на себе скрестившиеся убийственные взгляды, поспешно добавил: «Похоже, у девушки все признаки истощения ауры. Она просто упала в обморок. Но как это возможно?» «А я никогда не жаловалась на переутомление», — воскликнула Вайс, проверив свиток, на который сразу никто не обратил внимания. Показатель ауры их лидера действительно упал в самый низ. Да она на прошлом уроке практики с профессором Гудвич даже не запыхалась, не собиралась сдаваться Шни. Где она могла потратить всю ауру? «Мисс Шни», — несколько устало произнес Порт. «Я, конечно, профессиональный охотник и могу оказать первую помощь, но это не значит, что я всегда могу точно ответить на ваши вопросы». Остудил он ее пыл и даже заставил устыдиться своей вспышки на преподавателя. «Могу лишь утверждать, что Эя Касси по всем признакам ничего не угрожает. После крепкого сна она должна очнуться». Несмотря на свои заверения, Питер до конца сам в них не был уверен, сказав это лишь для того, чтобы успокоить подростков. Одна из лучших учениц потока, обладая превосходными навыками и немалым опытом, внезапно теряет сознание от истощения ауры в бою с одним не слишком сильным Гримм. Питер, наблюдавший за ней на инициации, моментами на практике Гудвича на своих уроках, тут же басисто рассмеялся бы на такое заявление. Раньше. Теперь же он нес девушку в медпункт, оставляя заботу академическому врачу, более опытному в этом вопросе. И он не был особо удивлен, что его категорично вызвались сопровождать участники двух команд. Также профессора не покидали мысли о последних моментах перед потерей сознания девушкой. Конечно, аура заблокировала бы выстрелы из пистолета, но сам факт внезапного нападения на безоружного, да еще на свою напарницу, объяснение этому Питер Порт найти не мог. После того, как он отнесет девушку в медпункт, ему нужно будет срочно поговорить со Спином. А ведь он еще хотел обсудить с Касси тот момент. Урок был практически сорван, но этому особо никто не радовался. Капсула соматической связи раскрылась, позволив свободно двигаться. Согнувшись, я тяжело вздыхала, схватившись одной рукой за голову, другую прижав к боку. Мое настоящее тело не пострадало, но фантомная боль, пришедшая по связи, ощущалась, как собственная. Смертельные повреждения новые разорвали нашу связь, впоследствии, нарушив другие соединения. «Оператор, требуется медицинская помощь», — участливо осведомился Ардис, на что я отмахнулась, медленно приходя в себя. Это не было необычным. Множество раз мои фреймы получали смертельные ранения, ощущаемые и мной. Уже давно я научилась ограждаться от фантомной боли, но она все равно оставалась. Откат от разрыва сразу трех соединений ощущался сильней. Еще ни разу мне не приходилось управлять столькими связями. Всегда был один варфрейм, в особых случаях двое, но это число никогда не превышалось. Сознание не могло полноценно сливаться сразу с тремя конечными точками, и приходилось сосредотачиваться на чем-то одном. Внимание рассеивалось, что в итоге привело к допущению ошибок. «Я возвращаюсь», – прошипела сквозь плотно сжатые зубы, уведомив Ардиса и откинувшись назад. Капсула вновь закрылась, отсекая от внешнего мира. «Я совершила ошибки, переоценила свои силы и недооценила поразительную живучесть древних гримм. Попыталась спасти всех, но не сумела. Пришла пора принять это и исправить последствия. Я ни за что не собиралась отказываться от попыток защитить невинных. В первую очередь, проверив суррогат в Биконе, не спеша оживать, с облегчением осознала, что ничего фатального не произошло. Или я не успела выстрелить, или промазала, я даже не сразу вспомнила о защитной оболочке ауры, принявшей бы на себя весь урон, но в данный момент меня, судя по переговорам, направляли в медпункт. Выяснив, что в Академии не требуется моего срочного присутствия, я полностью сосредоточилась на непосредственных угрозах, восстанавливая соматическую связь снова и беря под контроль спектров рост. На этот раз сдерживаться никак не буду. Дракон Гримм продолжал бессвязно крутиться, бросаясь из стороны в сторону и громко ревя. Хоть он и был сильно ранен, истекая кровью, охотникам не удавалось с ним покончить. Монстр был слишком быстр, чешуя слишком прочная. Они метили в открытые раны, чем приводили монстра в еще большее бешенство. Внезапно с той стороны, куда было отброшено мертвое тело охотницы, разошлось ослепительное сияние. Привлеченные этим люди не могли поверить своим глазам. На секунду воспарив, фигура плавно приземлилась на ноги. Огромная рваная дыра на теле исчезла без следа. Павшая, как казалось всем, охотница словно восстала из мертвых. Ее закрытый шлем резко повернулся к беснующемуся змею. Взмах рукой, сопровождаемый появившейся золотой четверкой за спиной, и знакомая золотистая волна проходит сквозь них, полностью охватывая змея. Тело Гримм покрывается всполохами и бликами, он в разы замедляется. Фигура в темно-синих доспехах с золотистыми линиями протягивает вперед руку и, с теми же эффектами за спиной, создает перед собой шар того же цвета. Повинуясь взмаху ладони, он с небольшой скоростью начинает лететь точно в Гримм. Охотница берется за пистолет и открывает огонь по шару. Отдача ее оружия настолько велика, что она не сдерживает ее и позволяет пистолету прокручиваться на пальце после каждого выстрела. Перезарядившись, она продолжает вести огонь, пока шар не достигает змея. При соприкосновении происходит цепочка взрывов, в которой полностью исчезает длинное тело Гримм-дракона, оставляя после себя медленно испаряющийся пепел. Древнее существо было окончательно уничтожено, но угроза деревни еще оставалась в лице недобитых биовульфов. Угрозу, которую внезапно ощутили все без исключения охотники, начала распространять воскресшая фигура. Незримое напряжение вперемешку с ужасом и всепоглощающей ярости нависло над охотницей. К такому эмоциональному коктейлю поспешили устремиться без исключения все оставшиеся Гримм в деревне. Первую тройку биовульфов она встретила дальнобойным оружием. Тройной выстрел из лука, и на землю валятся мертвые туши с пронзенными стрелами черепами. Закинув за спину лук, она вновь взялась за тяжелый пистолет, другой рукой управляя возникшими вокруг нее маленькими шариками-сферами, наподобие того, который подорвал Гримм дракона. Каждый выстрел проходил на вылет, оставляя после себя рваную дыру. Каждый шарик, повинуясь движению ладони, проходил сквозь Гримм, сжигая плоть. Монстров словно скашивали. И, когда оставалась лишь небольшая горстка противников, охотница убрала пистолет и взялась за оружие ближнего боя. Кровавым смерчем она прошла сквозь Гримм, оставляя после себя разрубленные тела. Угроза Гримм была, наконец, устранена, и охотница неподвижно замерла на месте, продолжая удерживать в руке свое копье, в окружении исчезающих остатков монстров. Руфус с трудом успел заблокировать мечом клешню, чуть не нанизавшую на себя его друга, но устоять на месте он не смог. Откинутый вместе с другом назад, он помог ему быстро подняться и взглянул на картину сражения, оценивая ее. Проклятый диссталкер, стоя парой, тройкой ног в могиле, никак не желал подыхать, прямо на его глазах, уничтожая еще одного рыцаря. Староста уже начал задумываться об отступлении к селению. Конечно, он сомневался, что стены сдержат натиск этого чудовища. А что может успеть натворить огромный скорпион, прорвавшись в селение, даже думать не хотелось. С другой стороны, количество жертв, чтобы остановить Гримм здесь и сейчас, может превысить возможные жертвы, если они пропустят его к селению. Вот только тогда в этом числе мертвых могут оказаться семьи людей, что сейчас сражаются. Поток мыслей Руфуса прервал неожиданно возникший леденящий ветер со стороны. Скорпион, раздавив очередного рыцаря, также отреагировал на резкое изменение климата и развернулся в ту сторону. Отброшенный охотник с виду грузно, медленно, но неотвратимо вставал на ноги, распространяя вокруг себя жуткий холод. Земля вокруг него уже покрылась толстой коркой льда, которая медленно распространялась дальше. Поднявшись, Фрост взялся за мечи тогда, когда его противник понесся прямо на него. Доспехи, покрытые прорехами, начали мерцать, покрывая синим. Начали образовываться новые трещины, а из них под напором вырываться белый, обжигающий холодом, пар. С размахом опустив кулак на землю, вдребезги разбив образовавшуюся корку льда, он создал перед собой ледяную волну. Не успевший остановиться, скорпион налетел на нее. Нижние конечности Грим были пробиты острыми кристаллами льда, и дисталкер замер на месте, не в силах сдвинуться. После этого Фрост побежал на обездвиженного противника. Поднырнув под клешней, он проскользил под ним, начисто срезая нижние конечности. Таким образом Грим был освобожден от ледяного плена, но не был особо этому рад. Охотник обошел вяло двигающего своей единственно оставшейся конечностью дисталкера и, наведя на него автомат, начал стрелять одиночными выстрелами в одну точку. Он не прекратил стрельбу даже тогда, когда костяная пластина была пробита, всаживая пулю за пулей в голову скорпиона. Остановился он лишь тогда, когда древний грим начал осыпаться черным пеплом. С угрозой жителям безымянного селения было покончено. Проследив за полным уничтожением дисталкера, я вызвала челнок с мед-капсулой. Конечно, людей несколько испугало неожиданное падение с неба тяжелого на вид предмета ростом почти с фрейма, но буквально готовому развалиться на месте спектру она срочно требовалась. Протянув к ней ладонь, активирую капсулу. Зеленое свечение волнами расходится в стороны, также залечивая раны ополченцев. Уровень повреждений самого спектра снижается, но даже так, он нуждается в ремонте. После того, как энергия капсулы закончилась, закинула ее на плечо спектра и передала его под управление Ордису. Цифалан доставит Фроста с капсулой обратно в поселение и ночью заменит спектра на аналогичного, а мед капсулу заберет. Иначе, если бы их забрал десантный корабль сразу с места боя, вышло бы слишком уж экстравагантно. С жителей безымянного селения и так достаточно впечатлений на сегодня. Сразу после сбрасывания я отправила мантис к деревне Гринс, где, хоть Нова находилась относительно целой и боеспособной, пострадавших было больше. Взрывные заряды скимитара так и не пригодились. Селение и так сильно пострадало, чтобы в нем использовать еще и бомбы. Мед-капсулы, напротив, были востребованными. В отличие от ополченцев безымянного, жители Гринс особо никак не отреагировали на падение с неба необычного дизайном предмета. Оказание помощи пострадавшим являлось для них приоритетней. Но когда мелкие царапины и ссадины начали исчезать буквально у них на глазах, а раны медленно затягиваться, на мне сразу скрестились взгляды окружающих. Израсходовав одну, я вызвала еще капсулы, не собираясь экономить. Целебные волны раз за разом прокатывались по площади, исцеляя людей. Охотники начали помогать другим дойти, и вскоре все жители стянулись к центру деревни. Когда последний из жителей вышел из критического состояния, я прекратил растрачивать лечебную энергию. Трудновато будет ночью незаметно их убрать. В сомнении рассматривая полупустые капсулы, я раздумывала, как поудачнее их вернуть на орбитер, но так, чтобы не засветить челнок. От этих мыслей меня отвлекли жители деревни. Я не была настроена на долгие разговоры, так как хотела поскорее возвратиться в суррогат в академии. Приняв слова благодарности, заверила подошедшего старосту, оказавшегося охотником, в том, что покидать их в ближайшее время я не собираюсь. Отложив обсуждение вопросов на вечернее время, я попросила, чтобы Фрейма не беспокоили с расплывчатым посылом, что мне необходимо было подлатать себя. Отказавшись от помощи, Новой приняла позу Сейбза и неподвижно замерла на месте. Уже позднее я ответила на вопросы о себе, насколько могла, не открывая всю правду, после чего у Гринс стало на одного охотника больше. Как и в безымянном Фрост, в этой деревне Нова стала защитником. Вопрос о замене ее спектром я отложила, позже так и не вернувшись к нему. Разобравшись со срочными делами на Земле, я в задумчивости вернулась на орбитер. Это почти что поражение могло стоить жизни многим людям. Недооценка противника и переоценка своих сил привела к этому. Необходимо будет вернуться к развитию соматической связи, чтобы позволить в критическом случае эффективно поддерживать многоканальное соединение. В следующее посещение библиотеки нужно будет найти информацию по древним грим, а также приобщиться к опыту преподавателей. Думаю, профессора Порт и Ублик не откажут мне в этом. Бартоломью точно. И главное, необходимо будет заново продумать тактику обороны поселений. Но это все позже. Сейчас пора вернуться на Землю. Академия Бикон. Первое, что я почувствовала, очнувшись в суррогате, была мягкая поверхность спального места. Открыв глаза, я уставилась на знакомый потолок. Такой же был в том месте, где отдыхала Янг после истощения ауры. Медпункт. Ая, ты в порядке? Заметив мое пробуждение, радостно воскликнула Руби, сидевшая у кровати. В норме, кивнула я, принимая сидячее положение и обозрев далеко не пустующее помещение. Точно, подозрительно прищурилась напарница, придвинувшись ко мне. Молча повторив свой положительный кивок, я в немом вопросе посмотрела на остальных. «Здорово, конечно, ты нас испугала, свалившись в середине боя», — сказала Янг, сознательно умолчав одну деталь. «Что произошло?» — неуверенно спрашиваю. «Ты сражалась с Крипом и, по словам профессора Порта и заверениям врача, потеряла сознание от истощения ауры», — поведала Пира. «Значит, так это выглядело со стороны. Вполне правдиво, ведь вместе с разрывом связи тела покинула энергия, имитирующая ауру. До сих пор не могу поверить, что это случилось», — высказалась Вайс. «К тому же на глазах у всего класса». «Да ладно, я тоже сильно переживаю за Аю», — возмущенно добавила на укоризненные взгляды. «И вообще все еще нахожусь в состоянии аффекта», — горделиво отвернулась, скрестив руки. Но тут же, подтверждая свои слова, повернулась обратно и обеспокоенно поинтересовалась. «Ты знаешь, что с тобой произошло?» «Похоже, Шни не могла поверить в то, что я могла без причины разом лишиться всей своей ауры и упасть в обморок. Судя по взглядам остальных, они тоже слабо в это верили. Я перестаралась, медленно проговариваю, собираясь с мыслями. «Это что значит? Ты тайно ото всех тренировалась и поэтому потратила большую часть ауры? Поэтому ты такая сильная, тренируешься, пока никто не видит», — шутовски предположила Валькирия. «Нора, не сейчас», — отрицательно покачал головой Рен, заставляя виновато затихнуть напарницу, и спокойно взглянул на меня в знак продолжения. Другие также не спешили прерывать возникшую паузу, молча ожидая моего объяснения сказанным словам. «Все вы знаете о, скажем так, универсальности моей силы», — решила открыть часть правды подросткам, которые согласно кивнули, и я продолжила. «Причина, по которой я потеряла сознание, в том, что я переоценила свои силы, сражаясь на нескольких фронтах. В самом деле, скорее утверждая, а не спрашивая», довольно произнесла Пира. «Твои движения говорили о ведении боя с несколькими противниками», молча подтверждая кивнула ей, подумав, что, скорее всего, в Биконе так проявлялись отголоски сражений в двух других местах. Не исключено было и обратное. «Все же тогда мое сознание пребывало в легкой рассеянности». «Подожди, что?» Хмурясь от непонимания спросила Вайс. «В каком смысле сражалась на нескольких фронтах? Твоим противником же был всего один грим. Я не говорила, что сражение проходило в одном месте», отвечаю, заставив еще больше нахмуриться Шни. Она привыкла к логике, вещам, которые ей понятны и даже моим странностям за время учебы, и сейчас категорично отрицала возможность проявления вещей, которые не понимает. «Как я говорила, мое проявление позволяет манипулировать энергией. Эта энергия позволяет творить невероятное, чему вы сами были свидетелями. Также она позволяет мне управлять МММ-роботами», нашла приемлемую аналогию. «Во время занятия мне поступило сообщение об атакованной деревне монстрами. С началом практической части занятия, параллельно этому, я сражалась с Гримом далеко за пределами Бикона. Решила обобщить оба нападения одним. Значит, вместо того, чтобы сидеть на скучных уроках профессора Порта, ты сражалась с Грим?» Возмущенно воскликнула Нора. «Это предательски нечестно. Почему нас не позвала? Сражение уже закончилось. Вы бы не успели прилететь», пожимаю плечами, не особо удивившись такому заявлению от Валькирии. «Тебе удалось защитить деревню?» Взгляд Руби, направленный на меня, был полон уверенности в положительном ответе, хоть в нем и мелькали едва заметные искорки страха в обратном. Селение несколько пострадало, но атака была отбита, оправдала ее ожидания. «С какими грим ты встретилась?» — с живым интересом спрашивает Пира. Дисталкер, биовульфы, неверморы, легко перечисляю увиденные мной виды. И аналог морского дракона, с запинкой дополняю. Крылья у него были не кожаные, а как у невермора, с перьями. Поинтересовалась Руби. Да, тогда это скалистый дракон. Такие преимущественно обитают в горах и очень редки. Самодовольно от своих богатых знаний описывает незнакомый мне вид. Серьезно? Вклинивается возмущенный возглас Вайс. Вы вот так просто это приняли и спокойно общаетесь. В это действительно сложно поверить. В первый раз подает голос притихшая в самом начале Блейк. Спасибо. Но, резко обрывает благодарность Шни, с учетом того, что уже успела нам продемонстрировать это вполне возможно, и, показательно не замечая убийственного взгляда Вайс, продолжила. Эта способность похожа на мое проявление. В опасные моменты Беладонна оставляла на своем месте свой теневой клон, уходя из-под атаки, которую принимала на себя тень. Совсем отдаленно отрицательно качаю головой. Скорее, на дистанционное управление оператором дрона или другой техники. Но тоже приблизительно, пояснила и с интересом принялась наблюдать за глубокими вздохами Вайс, чем она, похоже, успокаивала себя.